Глава 31. Вечер, ясный и теплый, парил над деревней. Люди улыбались и веселились у костра после тяжелого дневного труда. Рыжее пламя подсвечивало лица и разделяло контрастными тенями. От огненных языков плясали на земле отцветы. Старейшина озвучил решение, над которым колдовал последние дни. Наутро прибудет дирижабль с товарами на обмен. На нем в город отправятся несколько человек. «Шая, Лидия, Краан, Деви и Сефу», — торжественно дрожащим голосом объявил Садики. «Вам пора покинуть деревню». Акил нашел Вивин в толпе и взял за руку. Звездное небо куполом накрывало их. Лишь огромное пламя словно приподнимало ночь над головами. «Как же так?» — прошептала Вивин. «Почему он меня прогоняет? Я только привыкла, освоилась. Думала, разрешит мне остаться навсегда». «Не знаю». Акил сильнее стиснул пальцы. «Подождем в доме Садики, когда он освободится. Тогда и узнаем». «Да, должна быть причина, почему он так решил». Держась в полутьме за руки, они обогнули толпу и пробрались к дому старейшины незамеченными. Внутри у дальней стены горела свеча. Пахло чем-то удушливо-цветочным. Ночная прохлада не проникала через плотно завешенную дверь. Вивин врезалась во что-то. «Прости, глаза еще не привыкли к темноте». «Ничего, возьми мою руку». Акил придерживал Вивин за локоть, чувствуя совсем рядом ее дыхание. Она обернулась, но в темноте нельзя было ничего разглядеть, кроме смазанных сполохов света на коже. За время, проведенное в деревне, Вивин перестала быть такой бледной. С тех пор, как Левикот отрезал ей волосы, они отросли почти до лопаток. Бабушка Ифе учила девушку плести косички, а порой завивала и подкалывала локоны причудливыми узорами. Но чаще Вив ходила растрепанная, по привычке поправляя прядки, словно они все еще короткие. С длинными волосами она словно возвращалась к прошлой себе. Доброй, наивной, заботливой, благодарной. «Спасибо», — сказала Вивин. «Да не за что». «Нет, ты мне помог. Уберег от голода, от одиночества. Если бы ты меня не нашел, я бы свихнулась одна в горах. Ты бы рано или поздно вышла к деревне». «Нет», — Вивин прижалась лбом к плечу Акила. «Если я завтра покину деревню, и мы уже не увидимся, хочу, чтобы ты знал, как я благодарна. Никогда не забуду твоей доброты». Девушка подняла лицо. Глаза, полные слез, блестели в свете одинокой свечи. Ей не верилось, что незнакомый парень проявил бескорыстие и великодушие, спасая ее в лесу. Ему ничего не нужно было от нее. Однако Акил привел Вив в деревню, одел, накормил и защитил. И пусть больше ее судьба не в его власти, без той помощи она бы не справилась. Он стоял рядом, теплый и мягкий, но Вивин не чувствовала прежнего смущения в его присутствии. Как жалко, что завтра они расстанутся. В этот момент накидки, закрывающие вход, распахнулись, и в доме разлился свет. На пороге стоял Садики с бумажным лампионом в руке. «Что вы делаете?» «Простите, старейшина», — пролепетала Вив, отстранившись от юноши. «Я хотела узнать, почему вы меня прогоняете. Ведь для меня нашлось место в деревне. Ифи и Уси... рады, я много работаю и...» «Да, но дело не в этом». «Тогда в чем? «Тебе здесь не место». «На меня вы не гоните», — вклинился Акил. «Я тоже из других краев. Дэви не должна была тут оказаться. Она знает, почему. Я не буду раскрывать ее тайн». Он глянул из-под густых бровей. «Но я выяснил, где ее ждут». Вивин сковал ужас. «Что, если он продал ее империи? Кто еще мог ее ждать? Какой бы выкуп предложила Эбигейл за Авиатрису? А что с ней сделают за то, что оставила врагам самолет? «Я не брошу Вивин», — воскликнул Акил, — «и буду ее оберегать». «Как благородно. Боюсь, что такому человеку, как она, будет мало защиты мальчишки. Но если ты, Дэви, не поедешь, то подвергнешь его опасности». «Стойте, я согласна. Но не надо ничего рассказывать Акилу». «Твое право, девочка. Дирижабль прибудет на рассвете. Готовься». Вивин выбежала наружу, Акил за ней. «Подожди, нет, не убегай! Оставь меня!» — разрыдалась Вивин. У костра еще стоял Гвалт. Люди не спешили расходиться. Вивин свернула в сторону чаще. «Не глупи, ты заблудишься в темноте или свалишься с обрыва!» Акил спешил за ней. «Давай поговорим!» Из глаз Вивин катились злые слезы. Однако она не знала, на кого направлен ее гнев. На старейшину, который выгнал. На себя, за то, что обманула того, кто спас. Или на то, что понадеялась на мирную жизнь. А может, на Итрийскую империю, которая заставит ее снова бомбить города, где живут люди, такие как Акил, приветливые, милые и честные. От облика дикарей-лирийцев не осталось и следа, хотя шаман, продавший ее, в вполне вписывался теперь в образ злодея. Вивин не понимала, как быть. Убежала подальше, уткнулась в толстый ствол дерева и плакала. Акил стоял позади, не решаясь ее коснуться. «О чем говорил Садики? Я не могу рассказать». Акил протянул руку и развернул Вивин к себе лицом. Он выглядел настороженно. «Не бойся открыться. Вдруг я смогу тебе помочь. Ты уже стольким помог. Ну и что? Ты не захочешь даже и слышать такое обо мне. А если узнаешь, то никогда больше не станешь помогать». Вивин вспомнила Лили и Хэти. В этот миг она поняла свою подругу как никогда. Как больно ждать возвращения домой, ведь смотреть родным в глаза и улыбаться больше невозможно. А потом вдруг осознала, как сильно ей нравится Акил. «Неправда. Я обещаю, что бы ни произошло, мое мнение о тебе не изменится. Ты сейчас так говоришь. Ты не представляешь, что я натворила». «Нет, Вивьен. Спасибо тебе за все. Но я улечу на дирижабле утром. А ты должен остаться в безопасности. Тебе ведь нельзя туда, куда увезут меня». Вивьен поцеловала его в щеку и бросилась к деревне, в дом, где ее приютила чудесная семья. У нее особо и нет никаких вещей, кроме пары рубах. Но ей хотелось попрощаться с Уси и Ифи. Акил не стал догонять. Бабушка с дедушкой уже спали. Вивин достала мешок, рассудив, что может взять одежду, которую ей дали. Но потом сообразила, что надо оставить все в деревне. В империи ничего уже не пригодится. Она ворочалась на матрасе, не в силах уснуть. В голову полезли отступившие было сцены налетов и взрывов. Она встала с постели и все-таки взяла мешок, решив отправиться в лес. Лучше умереть от голода или быть съеденной дикими зверями, чем попасть в лапы этрийцев. Вивин замерла на пороге, вспомнив слова старейшины, что она подвергнет Акила опасности, присела на полено, лежавшее у входа в хижину, и уставилась на звездное небо. Так и просидела до рассвета, то не моргая, глядя вверх, то наоборот, до боли зажмурившись. Под закрытыми веками плясало оранжевое пламя, превращаясь в желто-красные кружащиеся узоры. Рассвет в горах поднимался неспешно, вырывая из густой тени клочки скал. То тут, то там в лучах восходящего солнца распускались листочки и просыпались птицы. Уже вовсю пахло грибницей, пожухлой листвой и печалью. От легкого ветра по телу разносились приятные мурашки. Вивин смотрела на дирижабль с недоверием. В руках она держала тряпичный мешок с пожитками, которые достались ей в дар. «Что, никогда не летала?» — услышала Вивин надменный голос. Это оказалась черноволосая Шая, но выглядела она иначе, видимо, нацепив городские вещички, которые смогла прихватить. В руках она держала туго набитую дорожную сумку. «Вроде того», — глухо отозвалась Вивин. Она не собиралась откровенничать с неприятной незнакомкой. Сложно было понять ее возраст. Вроде намного старше Вив, но, с другой стороны, еще совсем молодая. По глазам видно, что едва за 20, хоть и старается выглядеть солиднее. Волосы стянуты в хвост, справа на лбу едва заметный шрам. Вивин невольно заправила за ухо растрепанные отросшие пряди. Шая надела черное прямое платье, отделанное кружевом. Вивин не видела таких строгих, но женственных нарядов в империи. Простая ткань без корсета облегала тонкую талию, драпировка свободно не спадала на бедра. «Не бойся, высота не так страшна. Я в этом хорошо разбираюсь. Куда полетим?» «В город Перл. Кстати, тебе туда зачем? Меня просто прогнали. А тебе?» «Не может быть. Садики долго договаривался с ребятами, чтобы нас забрали». Шая кивнула на команду дирижабля. Люди все еще что-то разгружали и загружали обмененные товары. «Ну почему?» «Наверное, я его достала». Она расхохоталась, и смех был тяжелым, словно камни падали на пол, а потом стала серьезной. «Моего мужа схватили имперцы. И я пойду на все, чтобы вернуть его домой. В Перле есть люди, способные связать меня с ячейкой организации, которая поможет. А что за организация?» «Новый свет. Слыхала о таких?» Вивин помотала головой. «Странно», — отозвалась Шая. «Всем, кто сегодня будет на борту дирижабля, что-то нужно от них. И мы готовы дорого заплатить за возможность». «Но чем? Жемчугом?» Шая опять разразилась хохотом. «Давай уже залезай в гондолу, дурашка», — сказала она и потрепала Вивин по голове. Та вновь раздраженно засунула волосы за ухо и поплелась следом. Акил не пришел попрощаться. Обидно, но что поделать. Она же его оттолкнула. И так будет лучше для них обоих. Аэростат оказался небольшим. Помимо грузового отсека, технических помещений и мостика, имелась лишь одна кабина с рядами сидячих мест вдоль круглых окошек. Как и прочие дирижабли республики, корпус покрыли зеркалами и бесцветными панелями для маскировки. Вивин старалась не таращиться, но на трапе немножко задержалась, изучая обшивку вблизи. Внутри оказалось много стеклянных и металлических деталей, что выглядело очень непривычно. Вивин села у окна, а Шая пристроилась рядом. Другие кресла заняли Лидия, Краан, Сефу из деревни и члены экипажа. Голубая обивка ощущалась непривычно мягко после грубой деревенской одежды, и специальных прорезей в потолке дул освежающий воздух. Дирижабль был комфортнее, чем Вивин могла вообразить. Наконец, через заднюю дверь вошел молодой человек, уверенно прошагал между рядами кресел и остановился в начале кабины. Поправил не спадающую на лоб челку, сверкнул темными глазами и сказал: «Доброе утро, дорогие пассажиры. Я помощник капитана Онис. Мы летим в город Перл. Дорога займет около 26 часов. К сожалению, мы не располагаем более комфортабельным дирижаблем, поэтому спать в полете придется в сидячем положении. Постарайтесь не передвигаться по кабине во время полета. Наш курс проходит вдалеке от приграничной территории, но, возможно, всякое». Он многозначительно помолчал и добавил: «Приятного полета». «Ничего себе», — пробормотала Вивьин. «Ты еще Перл не видела». Аэростат начал набирать высоту. Вив всматривалась в провожающих на плато, но Акила не находила. Неужели обиделся? Вдалеке на востоке мерцало море. Солнце поднялось над горизонтом, и дирижабль отдалялся от него. Вивин, измученная бессонной ночью, прикрыла глаза и попыталась задремать, опёршись лбом об иллюминатор. В тяжелой голове роились мысли о том, зачем ее везут в Перл, откуда старейшина узнал, что она из Этрийской империи, и на что ее обменял. Захотелось плакать, но ни сил, ни влаги в глазах не осталось. Какая теперь разница? Она почувствовала движение соседки, а затем ее руку накрыла ладонь. Вивин распахнула глаза и обернулась. Рядом сидел Акил, а Шая пересела на другой ряд. «Что ты здесь делаешь?» «Я ведь сказал, что поеду с тобой». «А я сказала, что не надо. Кто тебя пустил?» Сам пробрался в грузовой отсек. Вылез, нашел капитана, а ему приглянулись жемчужины, которые я принес. Или, может, он просто не любит выбрасывать людей из кабины аэростата. Кто ж разберет? В любом случае, мне разрешили лететь. Рука по-прежнему накрывала ее ладошку. «Я тебя не оставлю». Хрипло вымолвил Акил и поцеловал Вивин в щеку. Она склонила голову на его плечо, прошептала в ответ спасибо и спокойно уснула.